началом «Астрояне» еще раз я увидел по телевизору. Он участвовал в какой-то рекламе, кажется, духов. Возвращаясь домой после фильма «Феллини», я стал расспрашивать Митико-сан о семейных проблемах в Японии. Много ли разводов? Мало. А есть ли в Японии такие понятия, как «любовницы»? Есть, но это явление нечастое. Значит, семьи живут хорошо? Плохо. Почему? Большая разница в характерах, в интересах. Живут вместе, но часто остаются при этом чужими. А что, японцы веселые люди? Скорее нет. Можете ли сразу отличить японца от китайца? Нет, только по одежде. Характеры у них разные или одинаковые. Китайцы, может быть, немного хитрее, не обязательно в плохом смысле этого слова, но хитрее. На репетиции я продолжаю объяснять актерам, что играть надо не только для слуха, но и для глаз. Содержание должно быть видно. Иногда в этом смысле нужно довести дело даже до абсурда, а потом, когда существо схвачено, лишнюю энергию убрать. После окончания репетиции актеры долго не уходят. Они повторяют свои роли. Можно наблюдать, как несколько актеров одновременно повторяют разные куски. Они повторяют сцену из первого акта, другие из третьего и так далее. Молодая актриса с текстом в руках сидит у самой авансцены на корточках и подсказывает Комаки текст роли. В перерывах обе сверяют что-то по своим книжечкам. Эта творческая помощь – не тот энтузиазм, который с годами улетучивается. Это глубокая традиция, привычные рабочие отношения. Японцы – до странности серьезный деловой народ. Невообразимая честность и старательность во всем. Недалеко от моего отеля маленький театр в подвальчике примерно на 100 мест. В эти дни у них премьера «Сна в летнюю ночь». В программе предупреждают, что все действия перенесены в маленький ночной бар. Оберон – хозяин бара, Пек – кельнер. Хмельной напиток разбудит в действующих лицах эротизм. Но эротики в спектакле было не больше, чем в «Волшебнике изумрудного города». Правда, пару раз кто-то кого-то пытался обнять. И еще двое однажды упали на пол, и женщина подрыгала ножками. Это был бы, вероятно, идеальный детский спектакль, азартный и разыгранный в темпе. В зале совсем молодые люди, которые точно так же реагируют, как у нас на детском спектакле дети. Только у нас во взрослых театрах детские спектакли делаются, как правило, без охоты и быстро разбалтываются. А тут играют не за страх, а за совесть. Потому что если упадут сборы, будет плохо. Вначале мне было интересно, но вскоре я заскучал и отвлекся на собственные мысли. Зачем же Шекспир писал эту пьесу? Чтобы позабавить толпу? Ну да, конечно, но и только. Даже если ставить перед собой одну задачу позабавить, то и это, вероятно, нужно делать не так. Чтобы доставить истинную радость, нужно, конечно, достичь эстетических высот. Нельзя рассчитывать только на этих мальчиков и девочек, по всей вероятности, продавцов и продавщиц. Даже грубое теперь не так выражается. На одной азартности 2 часа играть Шекспира – это чересчур просто. Я вообще сомневаюсь, что Шекспир писал только для увеселения толпы. Но для чего эта путаница с влюбленными? Для чего этот нескладный самодеятельный театр городских ремесленников? Вся суть Шекспира может быть в нежности к персонажам. Должна быть поэзия. И при всей народности представление должно быть интеллигентным. Фантазия не должна быть банальной, буквально площадной. Около